Глава 38. Нина сидела за одним из компьютеров в углу, отведенном для специалистов киберотдела. На столе рядом с ковриком для мыши дымилась чашка с утренним кофе. На экране высветилось сообщение. Шифр. «Ты правда думала схитрить и утаить подсказку от моих фанатов? Запомни, воительница, я один решаю, что и когда публиковать». 4 часами ранее, еще до рассвета, кто-то из Шерлоков догадался, что в четверостишии говорится о машущей девушке, и вскоре пожаловался в сети, что не нашел на памятнике новой подсказки. Через несколько минут подозреваемый выложил зашифрованную картинку на всех своих страничках — в Инстаграме, Твиттере, Пинтересте и Фейсбуке. «Стоит нам вырваться вперед, как этот псих уравнивает шансы», — рассердился Кент. «Ему нужен хаос, как прикрытие для темных делишек», — сказал Уэйд. «А значит, нужна публика. Если никто не расшифрует картинку в ближайшее время, он выложит решение сам. Либо незадолго до нового убийства, либо сразу после, чтобы внести побольше смуты». «Значит, мы должны первыми разгадать подсказку, иначе никак», — заключил Кент. Ребята бились над ней всю ночь. Нина посмотрела на сидевших неподалеку криптоаналитиков. «Надеюсь, они уже близки к разгадке». «А пока нужно отвлечь шифра», — проследив за ее взглядом, добавил Кент. Нина набрала сообщение. «ФБР, нас много, и мы у тебя на хвосте, ты не уйдешь». «Шифр, это ты от меня не уйдешь, воительница». «Запугивает», — прокомментировал Кент. «Не поддавайтесь». «ФБР, ты можешь сдаться. Приходи с адвокатом, и тебе не причинят вреда». «Шифр, думаешь, я тебя боюсь? Боюсь ФБР? Вижу, доктора Джеффри Уэйда ошибки ничему не научили». Нахмурившись, Уэйд шагнул к компьютеру. «Отправьте ему то, что я продиктую», — велел он Нине. Она послушалась. «ФБР, это доктор Уэйд. О каких ошибках речь?» «Шифр, скажу всего 2 слова. Чандра Браун». Уэйд выругался. «Теперь он и меня подначивает». Кент тронул Нину за плечо. «Продолжайте. Спросите о Чандре Браун». После молчаливого одобрения 2 профайлеров Нина отправила краткий вопрос по существу. «ФБР, это ты ее убил?» «Шифр, меня ждут дела. Некогда с вами болтать». Больше он не отвечал. Нина отвернулась от компьютера. «Шифр издевается и тратит наше время», — возмутилась она. «Он обещал убить еще одну девушку через 4 дня, а прошло уже 3». «Любопытно», — протянул Кент. «Почему он поменял схему? Раньше его подсказки приводили непосредственно к жертвам». «Отвлекающий маневр», — предположил Уэйд. «Скорее всего, ему понадобилось дополнительное время, чтобы подготовить новое нападение». Нина живо вообразила, как шифр бродит по улицам, подстерегая новую жертву. Убийца вышел на охоту, а они бегают по кругу. Ее охватило уныние. «Загадки у подозреваемого с каждым разом сложнее», — продолжил рассуждать Уэйд. «В первой он использовал простейший шифр подстановки. Вторая опиралась на тот же принцип, однако требовала дополнительных изысканий. Затем таблица Менделеева и четверостишие — кардинально новый тип загадок. А последняя подсказка, похоже, сочетает в себе рисунок и вычисление». «Выпендривается», — буркнул Кент. «Вот именно», — подхватил подошедший Бакстон. «Я следил за перепиской шифра с агентом Геррерой. Он морочит нам голову, пока сам готовит новое убийство. Людей у нас вдоволь, не хватает только времени. Мы уже лучше представляем себе, с кем имеем дело, так что давайте сообща обсудим дальнейшие шаги. Нужно задействовать все ресурсы». Он обвел рукой помещение, где трудились 10 специалистов. «Может, попробуем снова поискать биологических родителей шифра?» — предложила Нина. «Как думаете, доктор Бор отбирал доноров по всей стране или только из столичного региона?» «Неизвестно», — Кент вздохнул. «Нам не на что опереться при поиске. Вероятно, новые зацепки появятся, если мы расскажем о связи шифра с проектом Бора», — включилась в обсуждение Брэк. «Вот только какую часть сведений мы можем обнародовать и можем ли вообще?» Бакстон поморщился, как от изжоги. «Я не хочу рассказывать о клинике. Разве что другого выхода не останется». Только представьте, какой шум поднимут блогеры и сторонники теории заговора. Пойдут слухи о генно-модифицированных маньяках, нападающих на юных девушек, — он тряхнул головой. Выходцам из клиники Бора, самым обычным людям, крепко достанется. О том же говорил и сын доктора. Нина была согласна, однако чувствовала, что рано или поздно информация просочится в СМИ, особенно теперь, когда агенты со всей страны допросили родичей Шифра. Она уже хотела поделиться опасениями с командой, как вдруг ведущий криптоаналитик по имени Отто Голштейн чуть не в припрыжку подбежал к Бакстону. «Надеюсь, у вас хорошие новости», — произнес шеф с пессимистичными нотками в голосе. Голштейн просиял. На его очках в металлической оправе заплясали отсветы ламп. «Мы нашли решение!»